Отсутствие лейтенанта никто не заметил. Солдаты, те, кто и представлений не имел, что же теперь делать с невольно забитой скотиной, стояли и смотрели на Батракова и Бабочкина, кружившихся вокруг груды свежего мяса. «Конь не молодой», — деловито рассуждал Бабочкин, переспрашивая следом, нет ли у кого ножа. По мановению пальца Агапова Заморин метнулся к караульным второй роты и принес большой складной нож. Простаков только нос наморщил. «Разве этим разделывают?» — поделился он с Фролом. «Мертвую животину таких размеров Валетову видеть по жизни не приходилось. Кошечки там, собачки, понятное дело. Но чтоб целый конь...» Дохлые лошади на городских улицах в Чебоксарах, к счастью, не валялись. «Чего?» Фрол поднял широко открытые глаза на Гулливера. «Нож, говорю, фиговый!» Малюсенький Бабочкин взял нож, раскрыл его и, подойдя к лошади, наклонился над шеей и одним точным и резким движением вскрыл яремную вену. Кровь брызнула и потекла, быстро впитываясь в перепаханную почву. Почти все отпрянули. Батраков кивнул. Вот и все. Агапов хватанул ртом воздух. И этого человечка он запрягал мыть полы, доставать сигареты и носить мясо из столовой. Выходит, ходил по краю пропасти. Какой удар, а? Кто бы мог подумать? Простаков скрестил руки на груди. Этим ножом будут возиться до утра. Топор надо, пилу по металлу. Валетов отвернулся. Живодеры. Вырвалось у него. Пойду помогу мужикам. Ты не устал? Бросил вслед Фрол. Я больше хочу есть, чем спать. Надо пользоваться случаем. Сегодня все напоримся. Найди топор где-нибудь. Батраков скомандовал. Бойцы начали сдвигать столб с лошади. Резинкин морщился, поднимая столб, но не потому, что ему было тяжело. Просто неприятно стоять рядом с тушей, из которой похоже, да не похоже, а точно все еще течет кровь. Фу! Те, кто не может смотреть на разделку, ставят столб убийцу на место. Громко распорядился Агапом и сам возглавил установку, стараясь не смотреть в сторону туда, где четверо солдат, Простаков, Батраков, Кикимор и Бабочкин, привязывали лошадь веревкой к грузовику. Тушу машины отволокли подальше от дороги к палисадничку, так, чтобы не у ворот, в парк разделку вести. Багору с Замором поручили копать яму немедленно. Отходов будет много, и их надо закопать по-тихому. Резинкин занялся костром. Фрол, как и просил Простаков, родил топор, который пришлось затачивать о бордюрный камень. Предчувствуя вкус жрачки, народ стал шевелить маслами активнее. Конина тоже мясо. А мясо всегда мясо, когда кусками нарезано, и лучше сразу же и зажарено. Вот освежевали мы с братом двух телят и двух коров. Простаков взмахнул пожарным топором, отделяя голову от туловища. Это зимой дело было. Через несколько дней уж повестка пришла. А чего и тех, и других по два было? Падешь? Тут же перебил Батраков, распарывая конское брюхо и пыхтя с натуги. Волки к дядьке моему родному в гости зашли. Фрола передернула. Волки? Бррр! Махая топором в свете автомобильных фар, Простаков продолжал, остальные слушали, а им ничего не оставалось. Никто не мог говорить без одышки за работой, только Алексей. В дом жена дядькина вбегает и начинает трясти за плечо спящего Савелия. Тот проснулся и смотрит на Варвару, не поймет ничего, и давай на нее с бодунара: «Ты чего?» Она ему: «Волки, савушка». Дядька сел на кровати, дурь из башки выгнал, да за автомат и прямиков хлев. На дворе темень, весна была на подходе, в лесу жрать нечего, вот они и сатанеют. Им такого жеребца разодрать ничего не стоит. Стая голов в 20 отпируется на нем славно. — Мы сегодня тоже оттянемся, — улыбался Бабочкин. Разделывать скотину и для Кирпичева оказалось делом знакомым. Он умело орудовал небольшим ножом с удобной рукояткой, отделяя кусок за куском и кидая их в появившуюся неведомо откуда старую большую кастрюлю. — У вас там автоматы в Сибири в каждом доме? — Дядька, охотник. — Ну, ладно, чего дальше? Дядька рассказывал потом. Выпал свежий снег. На освещенном пятаке никаких следов, кроме Жинкиных. Передернул затвор, подошел к двери. Под козырьком у него выключатель. В темноте он всю скотину перебьет. Жена говорит: «Волки», а в хлеву никто не мычит, и ни одна тварь не шушукается. Свет зажег, медленно дверь открыл. Никого, ни волков, ни коров. И тут жена за спиной в ухо громким шепотом: «Ты чего крадешься?» От неожиданности дядька выпустил 2 патрона в доски на полу. Баба в крик, он в сарай. 2 теленка и 2 раздоенные коровы были зарезаны. Поели их, но не полностью. — И вы ели после волков? — не удержался Валетов, продолжавший крутиться неподалеку. — Ты что, дурак? На приваду пустили. Ту стаю мы удачно взяли. Так вот, разделываем мы с братом все, что осталось. Я на низеньком стульчике сижу с ножом. Недалеко Санька, брат, время от времени топором машет. А я возьми у него и спроси: «Сань, а ты когда на Глашке жениться будешь?» А он мне: «Буш, буш, как только, так сразу». Саня снова взмахнул топором, и задолбавшая его ляжка наконец отстегнулась от туловища. А он не такой высокий, как я, но он старший. Простаков не стал продолжать тему возраста. Саня отрезал кусок кишечника и говорит: «Еще спросишь меня что-нибудь, будешь весь в говне». Я ему: «Ты погоди», и достаю недоеденную печенку. Он завелся: «Не надо мне угрожать, иначе...» И снова почти исчез за коровой. Руки целиком в нее засунул, взял и вытащил на свет орган величиной с небольшую дыню. «Влеплю тебе маткой в лоб, а ты попробуй». Я положил рядышком с собой печенку и стал раскачивать башкой из стороны в сторону. Братан сел на свой стул, сжал коровью матку и сощурился. «Попасть, — говорит, — тебе в голову ничего не стоит». — Давай, давай, ты ни стрелять, ни кидать не умеешь. И я стал раскачиваться на своей скамеечке еще быстрее. — Где тебе твоими кривыми руками? Ливер полетел в меня, но я успел увернуться, подхватить лежащую рядом с собой печенку и послать ее в ответ аккуратно в рожу. Ничего такого не подозревая, дядька Савелий открыл дверь в хлев. Прежде чем он вошел, ему в нос влетела матка. Вот мы тогда уржались. Охреневший дядя стоял и лупал глазищами. Потом на моего братца накатил. — Санек, ублюдок, ты совсем потерялся, что ли? — дядя Сава, извините. — Извините, вложу вас брату, пусть вздрючит хорошенько. Вы двое здоровых, способных насиловать крупный рогатый скот, кидайтесь в моем сарае внутренностями моих животных и попадайте маткой мне в лицо. Дядька после этого случая долго отходил. Вот шакал наш, может, вообще не отойдет. Кикимор работал как автомат, кромсая тушу. Поедет в командировку.